послесловия и Вибу представляют. Вячеслав Лазурин. Сирены. Читаю я, Сканерс. Музыкальное оформление Амайя Натс. Они существуют не только на страницах античных поэм и средневековых бестиариев. Память о сладкоголосых демонах до сих пор тлеет в душах погибших моряков, чьи кости некогда усеивали скалистые берега. И тлеть будет вечно, несмотря на то, что челюсти столетий давным-давно перетерли людские останки в прах вместе с перегнившими скелетами разбитых судов. Треск крушившихся кораблей, приглушенный чарующими нотами, помнят даже морские ветра Земли. Но только не люди 26 века. Ведь сбегая с умирающей планеты Матери, они полагали, что легендам прошлого нет места в будущем. Даже не представляя, что там, откуда солнце кажется крошечной точкой, беглецов ждут воплощения забытых мифов. Таинственные пропажи звездолетов на дальних маршрутах объяснялись учеными чем угодно, от актов пиратства до пространственных аномалий. Но самой распространенной оказалась теория о массовом саботаже пилотов, недовольных политическим режимом. Хотя были и нелепые догадки, а среди них слухи о космических сиренах, губящих корабли. Но они оказались глупыми выдумками последних романтиков, отчаявшихся найти смысл жизни за пределами родной Солнечной системы. И в легенду, воскресшую после долгого забвения, мало кто верил. Но Элиоту Дестону, пилоту в третьем поколении, пришлось поверить. Сразу после того, как бортовой компьютер его челнока засек необычный сигнал связи. Время тянулось долго, невыносимо долго. Уже в который раз Элиот с надеждой глянул воспаленными глазами на крошечный дисплей хронометра, зеленые цифры которого медленно отсчитывали вечность. 36 часов после старта. Это все, что бортовой компьютер мог сказать пилоту. И ему давно пришлось смириться с тем, что, вырвавшись за пределы атмосферы, нельзя судить о сутках, как прежде. Нет там ни дня, ни ночи, а лишь вечная холодная тьма, в которой леденеет река времени. Ее стремительное течение можно ощутить, только оставаясь на родной планете. Оно становится видимым, когда в его волнах отражается огонь солнечных закатов, когда на нем играют отблески лунных фаз. Именно бурный поток реки времени сметает с деревьев осенние листья, в шелесте которых слышится плеск ее вод. Даже побывав в мертвых мирах, в усеивающих пустоши чудовищных трещинах, Дестон видел узорчатую роспись веков, беспощадных каменным породам. Казалось, присмотревшись, можно было заметить, как разрушалась их структура, медленно и неумолимо обращаясь в пыль. Прогуливаясь в скафандре, вдоль спокойных на вид разломов, Элиот понимал истину, доступную лишь подобным ему, звездным скитальцам. Глядя на чудовищные клыки, обрамляющие черную бездну, он вновь вспоминал слова деда. «Запомни, Эли, можно обогнать скорость света, но нечего и пробовать тягаться со временем. Оно всегда возьмет свое. Так-то, малыш». Вот о чем думал пилот, пытаясь не заснуть. Здесь, в открытом пространстве, где нет места человеку, бездушному хронометру приходилось доверять больше, чем собственному сердцу. Запястье до сих пор жгло после щедрой инъекции стимуляторов, сделанной перед вылетом. Отчасти она помогала. Диаграммы курса не расплывались перед глазами, мелькающие строчки на экране казались четкими. Но зрачки болезненно реагировали на вспышки сигнальных огоньков. Так сильно, что с каждым разом зажмуриваясь, не хотелось вновь поднимать веки. Забавно было чувствовать, как они все больше тяжелеют в невесомости. 37 часов после старта. А впереди почти 2/3 пути. 2/3 вечности, делящейся только на инъекции стимуляторов и дозы внутривенного питания. Потом воспоминания о самом долгом, продолжительностью в 100 часов в полете будут казаться иной, совсем другой жизнью, вне времени и реальности. Дестон вяло пошевелил затекшими ногами. А затем, утопив кнопку на подлокотнике, поднял спинку кресла и почувствовал, как хрустнули позвонки. В кабине транспортника особо было не развернуться. Пилот мог, не выпрямляя рук, дотянуться до стен. Но Элиот не жаловался, он привык. Конечно, можно было поднять, словно крышку гроба, защитные экраны, и звезды за стеклом создадут иллюзию свободы, но... Не верь романтикам, которые греют задницы на планетах и распинаются о красоте Вселенной. В космосе есть лишь точка А, отправной пункт, и точка Б, твоя цель. А еще пространство между ними. И чем оно больше, тем меньше в этом прекрасного Эли. Дестон давно перестал испытывать восторг, свойственный молодым пилотам при выходе в космос. Мечты и фантазии, сжигавшие душу юного Эллиота, при работе с учебными симуляторами на Земле-2 в реальных условиях начали гаснуть, превращаясь в безразличие такое же холодное, как пространство за бортом. С каждым новым полетом звезды все больше тускнели, теряли грани и со временем стали всего лишь безликими ориентирами для навигации. Поэтому лепестки защитных экранов закрывали кабину плотным бутоном, а Дестон внимательно следил за диаграммой курса на дисплее, доверяя глазам машины больше, чем своим. Он так и не понял, чего не любил больше — смотреть на звезды или показывать им себя. 38 часов после старта. Пальцы пилота пробежались по сенсорным клавишам, настроив программу связи на одновременное сканирование всех частот. Нет, он не надеялся поймать чей-либо сигнал, да и невозможно это было. Здесь, вдали от планеты орбитальных станций, накрывающих друг друга веером радиоволн, нечего было надеяться на что-то, кроме безмолвного шипения динамика. Но Эллиот любил слушать этот звук. Дед говорил, что он напоминает шум океана. Нет, не той пресной лужи на Земле-2, а настоящей колыбели человечества, которую Дестон никогда не видел. Приборная доска расплылась перед глазами, и пилот с трудом подавил желание приложить запястье к медблоку, внутри которого хищно притаилась острая игла. «Интервал между дозами не меньше 70 часов», — повторял про себя пилот зазубренную инструкцию. «Еще рано. Еще нельзя. Черт!» Веки непокорно смыкались. Эллиот почти наугад ткнул по кнопке на передней панели, и шипение динамиков стало громче. Непослушными пальцами он постарался отцепить ремни, прижимающие его к креслу, но получилось только несколько их ослабить. Достаточно, чтобы взлететь над креслом и, болтаясь в застежках, почувствовать, как воздух кабины холодит вспотевшую спину. «Не спать, только не спать, думай о чем-то, думай!» «Есть точка А, орбитальная станция Вига-14, где я набил отсек Ториум». «Чем? Черт подери!» «Ах, да, Ториум, все верно». «Есть точка Б, Сириус-3, где будет долгая и нудная авторазгрузка, тогда и поспишь. А сейчас не смей». Дестон тоскливо улыбнулся, вспоминая службу на пассажирском корабле, где его обязательно сменял напарник, где вместо питательных инъекций, заправленные в тюбики нормальная жратва, иногда даже со вкусом. Когда весь полет можно было доверить компьютеру, а не вести судно самому по сложным и закрученным маршрутам в избежание патрулей, выслеживающих контрабандистов. Это были времена покоя, утонувшего в прошлом, потому что проклятые деньги сделали свое дело. Эллиот променял комфортную кабину флайера для орбитальных экскурсий на грузовой гроб, летающий на сверхсветовой скорости сквозь запретное пограничное пространство. Челнок был ворованным и раньше пилотировался роботом, напрямую встроенным в бортовой компьютер. Контрабандисты взломали электронный мозг машины и переделали центр управления в кабину для живого человека. Пилоту приходилось питаться внутривенно особой сверхкалорийной гадостью, чтобы не утонуть до конца полета в собственном дерьме. Дестон не выбирал, когда ему предложили новый заработок. Ради спасения дорогого человека пришлось пойти против закона. Аванс за текущий полет значил гораздо больше, чем просто грязные купюры. Они решали судьбу смертельно больного деда. Гнать контрабанду, притворяясь законопослушным роботом. Что может быть проще? Тем более, планировались 3 полета, а первые 2 уже остались позади. И не важно, что текущий рейс самый тяжелый. Я справлюсь. Обязательно справлюсь. Логово пилота походило на опухоль, уродующую грудь металлической птицы. Даже неопытный наблюдатель мог заметить, что на прекрасном, симметричном контуре челнока притаилось нечто странное, необычное. Но случайным патрулям это всегда было глубоко до дюз. Ведь их дело — проверять позывной сигнал и опознавательный номер. А бортовой компьютер транспортника всегда был готов предоставить и то, и другое. Ложное, но достаточно правдоподобно. Расстегнув ворот комбинезона, Эллиот глубоко вдохнул и влепил себе несколько пощечин. Сильно, со злостью. Ненадолго это помогло, и ему удалось трезво воспринять сообщение на экране и вовремя внести поправки в курс. Но ненавистные часы тянулись так долго. Пилот снова глянул на хронометр и не смог разобрать цифр, растекшихся по дисплею яркой кляксы. Стены кабины сморщились, потемнели. Попытка очередной пощечины стала жалкой отмашкой от наплывающих сновидений. «Интересно», — подумал Дестин, засыпая, — «существует ли точка С?» «Ты пропустил закат», — сказала девушка Эллиоту, без упрека, без обиды, скорее с печалью. «Черт, он ведь не последний», — подумал он, но промолчал, и, подойдя к перилам моста, притворился, что смотрит вдаль. Туда, где за изгибом искусственной реки на берегу раскинулся космодром, готовящийся к ночным запускам. Но на самом деле, Дестон краем глаза следил за своей спутницей. Неохотно признался себе, что сестра за долгое время разлуки заметно повзрослела. «Прости, Хелен, я задержался по пути, так получилось», — сказал Эллиот горизонту. «Ничего, мы так давно не виделись. Так давно». И Дестон слушал ее рассказ о том, чего никогда не имел. Он делал вид, что заинтригован переходом Хелен на новый этап обучения. Притворялся, что рад за нее ничуть не меньше, чем родителей, которых она трещала без умолку. Эллиоту даже удалось улыбнуться, когда рассказ зашел о веселье на недавнем семейном празднике, на который Дестона никто не приглашал. «Вон там», — показала она рукой, — «на том берегу мы с подругами собрали малышей и пускали по воде кораблики. Я прочла, что в древности на земле так играли детишки. Только бумаги мы не нашли. Но Ирланд соткал нам лодочки из каких-то полимеров. Такие чудесные. Жаль, что ему нельзя покидать дом. Он тоже так любит детей». «Ирланд? Кто это?» — удивился Эллиот. «Наш робот-дворецкий. Ах да, ты же не знаешь. Мы взяли его после первого твоего отлета». Дестон со злостью стиснул перил. «Денег у них нет, а дворецких заводят». «У меня времени мало», — солгал он. «Говори, зачем позвала?» «Извини, я забыла. Ты скоро улетаешь? Снова?» «Да, наверное». «Я не знаю, с чего начать», — замялась девушка. «Говори уже». «Я узнала, что дедушка при смерти». «Словно это вас волнует», — едва не выпалил Эллиот. Последние 3 года он как мог заботился о деде, заточенном в госпиталь. Космическая проказа пожирала старика изнутри, и только дорогущее лечение удерживало его в этом мире. Лечение, стоимость которого превратила многих родных в безразличных манекенов. «Поверь мне, Элли», — глянула сестра ему в глаза. «Я кричала, умоляла. Но отец лишь разводит руками, говорит, что старик свое отжил. А мама, она не может перечить». Дестон отвернулся. Он ни в чем не винил Хелен. С горечью в сердце понимал, что не может винить отца. Тот всегда был чужим. Ведь Эллиот, пусть и по наставлению деда, но все же сам бросил родной дом еще в юности ради школы пилотов, тюрьмы, сбежать из которой можно было только к звездам. Возможно, потому отец и ненавидел старика, лишившего его сына. «Элли!» — на плечо брата легла рука девушки. «Я была с дедушкой до того, как он впал в кому. Бедняга звал тебя, но ты был в отлете. Он просил передать тебе, чтобы ты выполнил его просьбу. Он хочет быть похороненным в космосе. Сказал, ты знаешь где». Дестон резко повернулся. «Никаких похорон не будет. Осталась последняя операция и последний полет. Мне удалось договориться. Врачи приступают завтра, в кредит. Но я почти достал деньги». «Откуда?» — удивилась Хелен. Эллиот замолчал. Не знал, стоит ли говорить, во что он ввязался. «Просто верь мне, остался последний полет. Я скоро вернусь, и мы вместе навестим дедулю. Здорового!» «Элли!» — недоверчиво сказала Хелен. «Прошу тебя. Ходят слухи, что ты бросил пассажирские рейсы, замешан в контрабанде. У отца есть связи, я поговорю с ним, и тебе помогут, если ты нахватался проблем. Только скажи мне правду».